Глава четвертая. Не моя судьба. «Проклятие!» — выругался Райн. «Вот же черт!» Известие о том, что Терминатор из 2057 года, да еще не простой, а воплощенный Скайнет, прибыл, чтобы убить Райна, огрело парня как обухом по голове. Райан выглядел расстроенным и злым. Он сказал, что ему нужно возвращаться к работе, и спешно ушел в бункер. Хиггс понимал, что это лишь отговорка. На самом деле, Райан хотел скрыться от всех, а может даже от своих мыслей. Парня можно понять. Шла война машин, эпоха истребления человечества, но не каждый день узнаешь, что Скайнет запланировал убить лично тебя. Вэлл бесстрастно проследила взглядом за удаляющимся парнем и остановила взгляд на толстенных стальных воротах в горе, за которыми скрылся Райан. Живой человек переключил бы свое внимание на разговор Фринга и Хиггса, но Вэлл просто замерла и больше ни на что не реагировала. «С Райаном такое бывает», — объяснил Хиггсу доктор Фринг. «Перепады настроения, возраст». «Не беспокойтесь, он быстро отходит». «Тем не менее, я прибыл с важным сообщением для Райана. Где я могу его найти?» «В техническом секторе, отсек 2Б. Гир вас проводит». Доктор Фринг подозвал рыжебородого здоровяка по имени Гир и попросил отвезти Хиггса к Райану. Затем приказал Т-850 стоять здесь и стеречь Вэлл, разрешив ликвидировать ее, если она даст повод. Двум подчиненным распорядился, чтобы они доставили тело Бауэра в медотсек для осмотра. А сам, вместе с остальными своими людьми, удалился к белым полукруглым павильонам, возвышающимся в долине. Вэлл и Терминатор остались на взлетной площадке одни, неподвижные и безмолвные, будто брошенные вещи. Рыжебородый повел Хиггса в бомбоубежище. Хиггс хорошо знал устройство таких сооружений. За стальными воротами в горе проходил большой тоннель, не меньше полумили в глубину. Вдоль тоннеля располагались технические и жилые отсеки, лаборатории и командный центр. В тоннеле шли работы. Бригада рабочих тянула новый силовой кабель, всверливая новые крепежи рядом с толстым шлейфом других проводов. Чуть дальше из лаборатории в командный центр перебегали научные сотрудники, перешучиваясь. Жизнь в лагере «Тихий Север» казалась Хиггсу более спокойной и привлекательной, чем во множестве других коммун сопротивления, вынужденных существовать на грани голода и нехватки ресурсов в руинах Старого Мира под постоянной угрозой штурма терминаторов. «Тихий Север» не просто выживал. Он словно возрождался и возвращал людей к нормальному существованию. Их спокойную жизнь Хиггс связывал с уединенностью и труднодоступностью лагеря. Скайнету было плевать на такую даль, скопление его сил концентрировалось в более южных широтах и на более низких высотах над уровнем моря, где шанс обнаружить крупные популяции людей намного выше. Но вид беззаботной жизни этой горной коммуны являлся лишь иллюзией. Гир привел Хиггса к воротам в гараж, рядом с которыми на стене желтая краска выводила трафаретным шрифтом номер отсека 2Б. «Парень тут работает», — пробасил Гир и добавил. «Слышь, Хиггс, ты ж, наверное, проголодался с дороги. Как закончишь тут, заглядывай в столовую, отсек 4Е». «Только предупреждаю, наш провиант тебя очень удивит, приятель». Звучно прогоготав, Гир оставил капрала и ушел. А Хиггс шагнул в гараж, пропахший машинным маслом и солидолом. В плохо освещенном помещении стояли 10-футовые управляемые грузовые экзоскелеты, возвышались электрогидравлические подъемники, свисали цепи кранов, блестели груды снятых деталей и ящики с инструментами. Из глубины гаража неслись мерные жестяные постукивания технических работ, слегка спешные и нервные. Пойдя на звук, Хиггс нашел Райана, стоящего на стремянке. Коннор ремонтировал грузовой экзоскелет, но что-то у него явно не клеилось. И он то и дело менял инструменты, останавливался, раздумывал и вновь принимался за работу. С солдатской прямотой Хикс поинтересовался. «Тебя пугает, что за тобой прибыл Т-5000?» «Да плевать мне на терминатора, модель которого мне ни о чем не говорит», хмыкнул Райан, поглубже зарывшись в привод экзоскелета. «Когда увижу, тогда решу, бояться его или нет. Может, я его разберу на винтики раньше, чем он мне что-то сделает». «Тогда что тебя так беспокоит?» «Тебе не понять, Хикс». «Ну, ты хотя бы попытайся объяснить». Райан энергичнее стал что-то закручивать, потом звучно вздохнул и остановился. Он был не в духе, и вскоре стало понятно, почему. «Не хочу я повторять судьбу отца», — выпалил Райан зло. «Это не моя судьба. Зачем я Скайнету? Я умею обращаться с оружием и понимаю тактику боя в полевых и городских условиях, но таких тысячи. Я обычный, неизбранный. Я не такой, как отец, и я не хочу идти путем отца». Райан крепче обхватил разводной ключ и с жаром процедил. «Я готов уничтожить Скайнет и весь его легион роботов, только чтобы послать к черту весь этот бред про судьбу и особую миссию». Хикс пожал плечами. «Разве мы выбираем свою судьбу? Что я понял, сидя в окопах в брызгах крови своих сослуживцев, так это то, что жизнь выдает нам карты, а мы играем с тем, что есть, особо не выбирая. Спроси меня, парень, хочу я участвовать во всем этом дерьме? Или думаешь, Джон Коннор хотел?» Райан отложил инструменты, спустился с лестницы, вытирая руки от масла тряпицей из кармана своих штопанных брюк. Сел на ступеньку лестницы и устало повесил голову. «Я знаю, зачем ты здесь, Хикс», — хмуро пробормотал Райан. «Как и многие другие коммуны, мы слушали сводки по радио. Вчера состоялась самая массированная атака сопротивления на силы Скайнет. Вы попытались отключить его, но что-то пошло не так. Скайнет запустил свои спутники. Вы облажались. И вот ты, один из бойцов тех ком, проделал долгий и опасный путь, чтобы поговорить с сыном лидера сопротивления». По-прежнему, не поднимая головы, Райан произнес. «Я все понял. Отец мертв. Ты приехал сообщить об этом». Соображал сын Коннора быстро. «Мне жаль, парень», — мрачно подтвердил капрал Хикс. Наверное, Райан надеялся, что существует другая причина прилета Хикса, а услышав подтверждение своих опасений, постарался сохранить самообладание. Только лицо его напряглось от навалившихся эмоций. Он поставил глаза в одну точку где-то на стене и молчал, все чаще дыша. Благородные мужественные черты его лица исказила внутренняя борьба. Страшная буря бушевала в его душе. И победил гнев. Да он и не был живым. Отец давно превратился в бездушную функцию, как роботы, с которыми он сражался. В глазах Райана блеснула слеза, скупая, как вздох печали, сорвавшийся с его уст. Может, и к лучшему, что он, наконец, обрел покой. «Но я здесь не для того, чтобы просто сообщить об этом». «Погоди, что?» — поднял красный от слез глаза Райан. «А для чего еще?» Хикс доложил с военной чеканкой. «Перед гибелью генерал Джон Коннор отдал мне приказ найти тебя и подготовить. Тебе придется выйти из тени и занять место отца. Не в военной иерархии, а в сердцах людей. Ты Коннор, ты поведешь их за собой». Райан усмехнулся. «Ты это серьезно? Люди шли за Джоном, потому что знали его, а я для них самозванец. Папенькин сынок, которого сослали подальше от войны. Позорище! Да мне совесть не позволит попытаться кого-то там повести за собой. Я бы такому выскочке голову разбил. Уверен, есть лидеры и получше меня. Прости, Хикс, ты не по адресу обратился». Капрал подошел к нему и убежденно заговорил. «Мальцом ты рвался быть солдатом, сражаться, выполнять приказы. А это значит, выполнять через «не хочу». Понимаю, ты комплексуешь, что отсиживался здесь, но сейчас есть шанс проявить себя. Я возьму тебя с собой, и вместе с техком мы провернем пару громких операций. Я не призываю геройствовать, но дай примазать твою фамилию к новым победам. Людям сейчас это нужно». Искра азарта блеснула в глазах Райана. Он представил, каково это — сражаться там, на передовой. И кровь его разгорелась жаждой войны. «Да я не боюсь геройствовать, Хикс», — выпалил Райан. «Каждый четверг где-то поблизости летают разведывательные дроны Скайнет. Пару раз в месяц в лесах ходят патрули Т-800. Иногда мы фиксируем облеты тяжелой авиации машин. Скайнет шныряет в округе, вынюхивает что-то. Может, и меня ищет. Мы тут тоже не знаем, когда помрем. Риски меня не пугают. Я не солдат, мне ближе копаться в компьютерах и технике. Но если ты прикажешь лететь воевать со Скайнет, я полечу. Это не проблема. Я только рад отомстить за свою семью. А вот лидерство — это не для меня. Не надо делать из меня избранного. Я не такой, как Джон. Если у сопротивления сломлен боевой дух, потому что умер какой-то полководец, а Скайнет запульнул в небо спутники, то это не моя проблема. Это проблема сопротивления. Борьба — это не ожидание подачек от судьбы. Борьба — это двигаться вперед, несмотря ни на что. Это ваш боевой дух сломлен, но не мой. Я потерял всех, но я здесь годами жду, когда меня призовут. Скажи, какой план, Хикс, и я выполню задачу. Но пообещай, что не будешь впутывать меня в политику. Даже не заговаривай со мной о лидерстве, иначе я тебе врежу». Райан говорил так убежденно, небрежно и горячо, что невольно напомнил Хиксу Джона Коннора, сам не зная, как похож в этот момент на отца. Изумленный Хикс сначала молча подумал и тут же кивнул. Он определенно услышал то, что хотел. «Хорошо, план будет чуть позже», — пообещал Хикс с довольной улыбкой и направился к выходу из отсека. А выйдя в тоннель, он окликнул Райана и подкинул пищи для размышлений. «Эй, Райан! Думаешь, Джон рвался к лидерству? Думаешь, он нарочно кого-то за собой вел? Люди сами потянулись за ним. Он просто рвался в бой, парень, точно как ты. Подумай об этом». Как и советовал Гир, голодный и уставший Хикс заглянул в столовую. Еду подавали через каждые 4 часа из-за круглосуточного посменного графика работы лагеря. Для кого-то, кто возвращался с ночной смены, завтрак в 7 утра был ужином. На жестяной тарелке Хикса с раздельными отделами оказались бобовое пюре, пшеничные лепешки, яичница и свежая зелень. Увидев такое изобилие, Хикс не поверил своим глазам. Тяжелая ладонь Гира хлопнула капрала по плечу, когда Хикс с аппетитом доедал свою порцию. «Ну что скажешь?» — посмеиваясь, грянул Гир. «Съедобно?» В столовой ели около 10 человек. Все они оглянулись на голосистый возглас Рыжебородова. «Не то слово!» — воскликнул Хикс. «Не понимаю, откуда столько припасов, да еще таких разнообразных. Это из запасов бомбоубежища?» «Шутишь. Говорят, запасы закончились лет 20 назад. Доедай и пойдем, кое-что покажу». Вскоре Гир устроил Хиксу небольшую экскурсию. Они вышли в долину под едва пробивающийся через тучи дневной свет и направились к белым полукруглым павильонам, высотой в несколько этажей, но без единого окна. Таких павильонов было сооружено всего 6. «Это теплицы», — объяснил Гир. «Здесь, в лагере Тихий Север, мы занимаемся поисками способов возродить плодородные земли и вывести такие виды растений, чтобы всем хватало еды на планете, пережившей ядерный апокалипсис. Кое-каких успехов мы добились, как видишь». Внутри теплиц оказались поля. На вертикальных стеллажах ярусами располагались плантации зерновых культур, бобовых и овощей. И таких стеллажей было под два десятка рядов. Рабочие в стерильных костюмах опыляли растения, регулировали интенсивность тепловых ламп, брали пробы грунта. Заглянуть удалось только из окна промежуточного отсека, так как внутри теплиц поддерживался свой микроклимат с очищенным воздухом. «Поразительно!» – прошептал Хиггс. «А то! 10 лет корпели в лабораториях, пытаясь решить неразрешимые задачки экологии, химии и биологии. А тут появляется пацан и за пару лет соображает нам рабочий программный алгоритм из мозгов Т-900. Алгоритм все рассчитал и продвинул наши исследования на годы вперед. Так что мы теперь проверяем составы удобрений и подбираем гены растений в компьютерных моделях на базе скайнетовского кода. Хитрющий терминатор этот Т-900, конечно. Но чтобы в 12 лет приспособить программное обеспечение роботоубийцы под агроинженерию, это ж каким дарованием надо быть?» «Какой пацан?» – удивился Хиггс. «Какой пацан-то? Ха-ха!» Гир залился уморительным смехом. «Райан, кто ж еще? Мозговитый малый. Со всеми этими скайнетовскими кодами разбирается в момент». «То есть Райан соображает в программировании?» «О чем и речь?» «Это могло пригодиться», — подумал Хиггс. «Это чрезвычайно полезный навык. Может, потому Скайнет и вознамерился его убить?» «А как здесь оказались все эти люди, ученые, экологи?» — поинтересовался Хиггс, приседая потрогать ярко-зеленую поросль живой травы сбоку от тропинки. Гир задумался, с чего бы начать. «Тут далеко не все научные умы. Мы просто выполняем инструкции Фринга и еще нескольких человек, шарящих в таких делах», — сказал он. «Каждый попадал сюда по-разному. Здесь есть те, кто был причастен к созданию этого убежища. Есть те, кого сюда привел слепой случай. И те, кто специально шел к нам через полконтинента. Знаешь, Хиггс, люди, далекие от войны, давно искали отдаленные места с уцелевшей экосистемой. А о лабораториях Тихого Севера годами ходила молва. Пока одни воюют, кто-то осмеливается задуматься о будущем. О том, как возрождать продовольствие, растительность, восстанавливать почву и очищать воду». «Я понял», — скептически хмыкнул Хиггс, выпрямляясь. «Тут не ученые, тут одни оптимисты». Гир расхохотался добрым хохотом. «Точно подмечено, приятель». На обратном пути, когда Хиггс и Гир шли по тоннелю бомбоубежища, их встретил доктор Фринг. «Вот вы где, Хиггс, пойдемте со мной, хочу, чтобы вы взглянули». «А я собирался показать ему, где жилые отсеки», — пробасил Гир. «Придется это отложить». Фринг привел Хиггса в морг, или хирургический отсек. Но с учетом, что сейчас посреди белой кафельной комнаты на стальном столе лежал вскрытый труп сержанта Бауэра, походило это на морг. Лицо Бауэра почти полностью отсутствовало, сохранилась только нижняя челюсть. В голове чернела глубокая дыра с обожженными краями. «Мы извлекли из черепа пилота то, что Вэлл назвала нейроконтролирующей структурой», сообщил Фринг, надевая очки. Доктор МакЭллиот, женщина, проводившая вскрытие, добавила: «Металл расплавился и спаялся, но легко предположить, что изначально он действительно собрался из микроскопических частиц со сложной инженерной организацией». Она показала Хиггсу прозрачный контейнер из прочного полимера, закрытый вакуумной крышкой. В контейнере лежал фигурный кусок металла, напоминавший по форме череп какого-то мелкого животного или птицы с протянутыми в сторону тончайшими ветвями. «Расположение структуры в мозгу соответствует предположению о том, что устройство контролирует двигательные центры», — продолжила медик. «Причем не какие-то отдельные, а практически все, включая мозжечок, базальные ганглии и другие отделы, отвечающие за локомоторные и рефлекторные типы движений. Частично понял, наморщил лоб Хиггс. Доктор МакЭллиот подытожила. Кроме того, причиной смерти Бауэра я бы назвала не огнестрельное ранение в грудь, а разрыв мозга и обширное кровоизлияние вокруг места трансформации нанитов в единую структуру. Что вы хотите сказать? На момент, когда Бауэр попытался убить Райана, сам Бауэр был уже мертв, заключил доктор Фринг. Это подтверждает, что Вэлл сказала нам правду, решил Хиггс. Фринг согласно кивнул и тут же задумчиво покачал головой. «Да, но в какой степени она с нами честна, это еще большой вопрос».